Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и я предлагаю вам прослушать вторую часть поэмы Евгения Никифоровича Пушкова «Чей ты сын?». Третий курс. Опять настала напряженная пора. Каждый день, как и сначала, Женя шел с 6 утра труд свершать свой без изъяна. Скрипка и фортепиано, курс гармонии в семестре – все воспринялось вполне. Он трудиться стал вдвойне. Концертмейстером в оркестре даже был назначен он. Пожелал так Соломон. Алла преуспела тоже, занимаясь во все дни. В этом очень уж похожи были с Женей они. Аллу изо всех без спора лучшим дирижером хора по училищу признали. Вновь она всегда была добродушна, весела, а сердечные печали не вверяла никому, только Жене одному. Вместе с Аллой быть за счастье он считал. С ней заодно в танцах принимал участие, пил в компаниях вино. Как-то раз на день рождения он вручил ей посвящение: рифма, ритм, строфа, что надо. Алла познает секрет. Женя стал в душе поэт. Как бесценную награду получил признание он, музе принеся поклон. Для нее ему хотелось сделать что-то на показ. В спорте проявлял он смелость, получал призы не раз. Как положено поэту, помещать стал в стенгазету лирику, сатиру, шутку. Много прочитал он книг. Вписывал теперь в дневник встречи каждую минуту. Даже вместе с Аллой хор посещать он стал с тех пор. Но изящества в одежде Женя допустить не мог. Был он беден, как и прежде. Трудный жизненный урок скромности, печать, смиренья наложил на все хождения. С теми, кто пил грех, как воду, был он просто неучтив. Внешностью хоть некрасив, но, любя душой природу, приходя пред ней в восторг, привлекать к себе он мог. В адрес Аллы из-за Жени иногда упрек летел. Грубое телосложение. Также в обществе не смел. Но таинственная сила все сильней к нему манила. Пусть он родом неизвестен, но душою очень мил, полон юношеских сил, искренен, свободен, честен. Был таков ее ответ. Без обид, без резких слов. Жизнью Жени стала сцена, слава жгла своим огнем. Но однажды перемена наступила резко в нем. Алла даже возмутилась. «Женя, что с тобой случилось?» — молвила она сердито. «Ходишь мрачный, словно тень, в книгах роешься весь день, я тобой совсем забыта, жизнь уже не бьет ключом. Или я виновна в чем?» Наступило объяснение, Жене рассказать пришлось, что недавно, в воскресенье, рано утром, дальний гость, поприветствовавшись с миром, к ним явился на квартиру. «Мой студент, а ну, узнай-ка, кто сегодня прибыл к нам? Не поверишь и глазам!» Так сказав, его хозяйка, отложив свои дела, гостя в комнату ввела. Женя смотрит. На пороге появился вдруг отец. Вид его совсем не строгий. Яркой седины венец, словно иней обрамленье, уже расцвел на удивление. Обнялись, поцеловались. «Мир тебе, мой милый сын! Ты не ждал отца седин?» Тут он молвил со слезами. «Сохранил нас Иисус, встань со мной, я помолюсь». Он склонился на колени с таинством воздетых рук. Женя смотрит с удивлением, что с отцом случилось вдруг. Весь он так преобразился. Сам же Женя не молился. В эти годы мысль о Боге редко обитала в нем. Он горел иным огнем, предоставив лишь убогим к небу направлять свой челн. Он же был сил жизни полн. «Вот и увидал я сына», — начал монолог отец. «Уж столетия половина позади. Седой венец мне за трудности награда. Сын мой, рассказать бы надо, как в исповедании строгом мне сейчас про жизнь свою. Я смиренно предстаю пред тобой и перед Богом. Этим долг исполнить свой помоги, Творец благой. Весть о дивном Иисусе слышал я в родном селе. Мать твоя с Христом в союзе уж была. А я во мгле безрассудного веселья гармонист, любимый всеми, жёг дни юности лучистой. Солнце истины взошло для меня, когда в село к нам приехали баптисты. Так евангельский урок первый получить я смог. Там твою я маму встретил. С ранней юности она, хоть и дул гонений ветер, Господу была верна. Встал и я на ту дорогу, жизнь всю посвятивши Богу. Начались страдания вскоре. В ссылке на Седой Урал я впервые испытал, каково людское горе. Там основан был киркой комбинат «Магнитострой». Сколько сильного там люду, старцев, юношей легло, никогда я не забуду. Через 6 лишь лет в село возвратился я родное. Стала жизнь совсем иною. Мы тогда с твоею мамой, брачный заключив союз, в чем помог нам Иисус, прибыли к столице самой. Много братьев там, сестер, ликовал огромный хор. Регент, нас узнавший близко, твою маму в хор позвал. Стала там она солисткой. Сколько раз я вспоминал со слезами годы эти. В дивном, лучезарном свете без бушующей метели, без гонений и тревог, с нами был великий Бог. Эти годы пролетели. Тут отец поник головой, жизни путь припомнив свой. Помолчавши так немного, он рассказ продолжить смог. Лесником я насторожку в незнакомый городок переехал из столицы. Грустны были наши лица. Но мой сын, скрывать не стану, с быстро выросшей семьей жить могли мы лишь землей. Нам Москва не по карману с матерью тогда была. Вот такие, сын, дела. Шла так жизнь неплохо наша, 7 всего или 8 лет. А потом пред нами чаша горечи, лишений, бед появилась снова вскоре. Зрело мировое горе. Поползли зловещие слухи, что лавиною стальной двигался фашизм с войной. Кто-то, видно, был не в духе, и пришлось тогда опять верным Господу страдать. Надвигался страшный голод. Призадумавшись о том, перевез семью я в город, но не смог достроить дом. Волны, озверевшие были, нас надолго разлучили. Ты тогда родился только». Я с отцовской слезой Богу путь доверил твой, не уразумевши толком, что на 9 лет с тобой распрощаюсь я, сын мой. Преломилась жизнь, как в призме. Я увидел столько зла, на безбожном эгоизме лишь неправда расцвела. Да и сам я, к сожалению, в зоне, в диком окруженье, потерявший силу веры, видя много мерзких дел, сердцем к Богу охладел. Жертвенной любви примеры позабыты были мной. Я вернулся чуть живой. Ну, а дальше жизни годы видел ты, сын мой, и сам. Побороть хотел невзгоды я один, а к небесам руки не были воздеты. Доброй совести обеты я, к стыду и сожалению, как неверный раб попрал. Я соблазном многим стал. К христианскому общению вам любви привить не смог. О, прости меня, мой Бог! Через окошко к дали синей он поднял свои глаза. дрогнул седины тут иней. И горячая слеза, как свидетель сердца боли, тотчас вырвалась на волю. «Было у меня желанье», — вновь отец продолжил речь, «от нужды детей сберечь, дав им всем образование. Хоть я в этом преуспел, но нет в детях веры дел. Жаль, что к прошлому возврата, сын мой, в этой жизни нет. Но хвала Творцу, я брата в 50 увидел лет. К подвигу любви Христовой пробудил меня он снова. Пятна на моей одежде, убеленный вновь Христом в раскаянии святом. Я теперь живу, как прежде, мыслью только лишь одной — труд его свершать святой. Благовестники обратно, вдохновленные Христом, встали в облаченье ратном. Ну, а я решил свой дом, как когда-то ваша мама, веры путь свершая прямо, предоставить для служения. В нашем городе опять стали Бога прославлять. В прошлое вот воскресенье на засохшие места излилась любовь Христа. На общение молодежи мало кто решиться мог, но молились мы, и все же даровал победу Бог. Первой, как весны подснежник, ободрив нас всех в надежде, сердце дочь моя раскрыла. Мать припомнила она, и решимостью полна, словно голубь легкокрылый, к небу вознеслась душой, путь Христу предавши свой. Неужели ты с неверьем свяжешь жизненный вопрос? В сердце замкнутые двери должен постучать Христос. Как за младшего, особо, с верой мать твоя до гроба Бога вечного просила, чтобы музыкой своей славил ты царя царей. Дивная молитвы сила с материнской слезой над тобой, сын младший мой. А потом отец поведал, что евангельская весть одержала здесь победу, что собрание также есть в этом месте, и сегодня он по милости Господней к сыну прибыл специально. Вот уже идти пора. С 9 часов утра, путь свершив довольно дальний, ждет его уж брат один, должен с ним пойти и сын. «Как же быть? Сегодня плана я не выполню теперь», — Женя думал утром рано, за собой закрывши дверь. «Нужно потрудиться много, к сцене нелегка дорога, а в обед в спортивном зале волейбольная игра, с Аллой встретиться пора, встречи с ней так редки стали». Но отец смотрел в глаза. Сын ему не отказал. В частный дом входили люди, группой и по одному. «Значит, в нем собрание будет», — думал Женя. Все ему здесь таинственным казалось, сердце зачастило малость. День стоял холодный, серый. Мысли Жени в основном были только об одном. «Детской не воротишь веры. Воскресенье декабря, — думал он, — проходит зря». Раздевались на веранде. Многие на стол пальто в кучу складывали на день. Было как-то все не то. Нет удобств элементарных. Большинство сидело старых. Те, кто были помоложе, разместились по углам. Очень душно было там. Слушателей и в прихожей, в доме с низким потолком, набралось в тот день битком. Хоть и было очень тесно, брат, сопровождавший их, все же отыскал им место, попросивши встать двоих. Женя сел с отцом несмело, пред столом покрытым белым. За столом в простой одежде, очень бледный и худой, с поседевшей головой, старец встал. Как видно прежде, он, идя долиной слез, крест тяжелый очень нес. «Призовем святое имя», — он сказал. «Вот в этот час, чтобы мыслями одними съединил Господь всех нас. чтобы сердцем и устами прославляли вместе с нами Иисуса в день воскресный христиане многих стран, чтоб завет, что Богом дан, мы хранили в Поднебесной и всем жителям земли о Христе сказать могли. Встали все, встал Женя тоже. Старец кротко произнес: «Вечный, всемогущий Боже, Агнец кроткий, Царь Христос, просвети святым нас духом, чтоб, приняв сердечным слухом вечные глаголы жизни, были верны мы Тебе. В трудной жизненной борьбе нас к заоблачной отчизне от житейской суеты приведешь лишь только Ты. Имя Господа святое, нам так сладостно оно, гимн тут все запели стоя, в нем спасенье нам дано». Времени прошло немало, но пред Женей сразу встало детство милого картина. Удивительный мотив, как прозрачных вод прилив. Он почувствовал, как сына словно стала вновь ласкать любящей рукою мать. Те же старцы и старицы, даже есть здесь молодежь, вдохновенны так же лица, как в былые дни. Но все ж верой в детстве все дышало. Острое сомнение и жало в детском сердце не гнездилось. Мир желаний был так мил, свод небесный ближе был, и Христа благую милость, как казалось иногда, Женя чувствовал тогда. Проповедь уже звучала, но стиль речи был так сух, что касался сердца мало. Женя оставался глух к восприятию истин строгих, видя столько здесь убогих. Им он предоставил право верою одной лишь жить. А его фортуны нить, думал он, возьмет пусть слава. Должен с музыкой большой он сродниться всей душой. Началось служение хора, что столпился в уголку. Без настройки и простора возносилось к потолку резко горловое пенье. Жалкое лишь впечатление в сердце Жени хор оставил. Он подумал: если б строй в хоре был, и гимн святой зазвучал в концертном зале под орган или оркестр, не было б свободных мест. «Если б был Творец на свете, — мыслил Женя, — и Христос, неужели б гимны эти здесь звучали? Вот вопрос. Он бы в жизни многократно проявил себя, и в храмах истина провозгласилась. Всю неправду, зло и грех покарал бы он при всех, проявив лишь к добрым милость. И баптистов бы притом не загнали в тесный дом. Погруженный в думы, Женя вновь очнулся лишь в конце. Старец завершал служение. Изменившись весь в лице, вдохновением дышала речь его. Болезни и жало было, кажется, бессильно управлять святым огнем. Проявлялось здесь во всем духодействие обильно. Был поток его речей, как живой воды ручей». Женя весь в одно мгновенье как-то был преображен. Мощной веры убежденье вдруг почувствовал тут он. Чувство, мысль и сила воли сердце заглушили боли. Как в трезвучии, слившись вместе, всем поведали о той, что здесь названо святой, о царице и невесте, Божьей чистой голубице, церковь. Что с тобой сравнится? Здесь черна ты, но красиво. Все века гонима ты. Ты — носительница силы Божьей дивной красоты. Из незнатного народа под лазурью небосвода создана Христом Владыкой, чтобы возвещать о нем. Духом Божьим и огнем в этой миссии великой крещена ты уж давно. Мир судить тебе дано. Почему же ты, царица, так черна? О, посмотри, мир весь этому дивится. Слава вся твоя внутри. Церковь Божья не случайно величайшая есть тайна. Все посланцы церкви стали к смерти приговорены. Но минуют злые дни из надзвездной синей дали, и Иисус уже грядет. Кто же с ним на пир войдет? Развивая мысль все глубже, старец ставил ряд проблем, разрешал их мудро тут же, чтобы слушающим всем стало ясно до предела Божьей благодати дело. «Он же мысль мою читает», — думал Женя. «Не пойму, как все ведомо ему? Тайны дум моих, мечтаний, что во мне живут сейчас, видит зоркий его глаз». Кто он, мудрый благовестник, Божий свет несущий в мир? Речи стиль такой чудесный, здесь уму и сердцу пир. Вопросив отца об этом, Женя был сражен ответом. Оказалось, что дорогой речь шла именно о нем. Он горел святым огнем в северной темнице строгой. Отсидевши 25, смог вернуться он опять. Ждать его уж перестали сын и верная жена. В бедности, в полуподвале проводила жизнь она. К ним пришел он и принес в дом с собой туберкулез. Хоть снедаем был он болью, но, потратив много сил, все ж собрание открыл. Осоляя слабых солью благодати неземной, он их к жизни звал святой. Труд свершая беспримерно, всех в одно сплотить он смог. Главврачу и инженеру через него открыл путь Бог. Ставши ревностными, сестры зло клеймили очень остро. Старца на курорт возили, не жалея средств своих. Инженер – одна из них. Так к нему вернулась сила. И еще лет 6 или 5 смог за правду он стоять. Атеизм был в дикой злобе, тьма не возлюбила свет, сестры мест лишились обе. Ко всему во цвете лет, вмиг растаявший как свечка, отошла в благую вечность та, что знала медицину. Что тут только началось? Дико закричала злость и бросала грязью в спину. Виноватым был один – экстремист Иван Ильин. Зло пыхали хоть газеты, угрожая Ильину. Церковь же росла при этом. Облетела всю страну весть, что, несмотря на громы, братья стали вновь в проломе. Ильина повсюду знали. Пробуждение певец, многим был он как отец. Братья, сестры называли Куприянычем его, пастыря чтя своего. Проповедник смолк. Мгновенно воцарилась тишина. Все ушло, что в жизни бренно. Лишь осталась мысль одна, как заветная страница о небесной голубице. «Друг мой, для тебя есть место!» Старца вновь раздался глаз. «Ждет тебя Господь сейчас! Церковь ждет! Его невеста! Кто служить Христу готов?» «Не отринь спасенья зов!» Сжав рукой футляр скрипичный, скрипку взять отец просил. Женя понимал отлично, что ему не хватит сил жизнь начать с живою верой. «Слишком контингент здесь серый, хоть живут они и с Богом, но вся жизнь их примитив. Буду ли я здесь счастлив?» Эта мысль, как будто током все сознание поразив, вмиг сожгла благой порыв. Так закончилось служение, но никто не шел домой. из хористов кто-то Женю попросил, чтобы он игрой струны петь, заставив стройно, Бога восхвалил достойно. Волос смазав канифолью, разве скрипку здесь поймут? Простоват уж слишком люд, думал Женя в сердце с болью. Он сыграть решился им в тот момент о маме гимн. В этот гимн вложил он душу, грусть о маме, сердце пыл. Каждый, кто его здесь слушал, восхищен игрою был. В вариациях печали звуки гимна отзвучали. Женя сделал вывод важный, что здесь музыки язык каждый понимать привык. Он играл по просьбе дважды, а потом общиной всей дан обед был для гостей. Жил в сыром полуподвале Куприянович с женой. Сын был с ними, коротали в бедности они век свой. Вся жилплощадь состояла лишь из кухоньки и зала. Каждый вел себя так скромно, с искренней простотой. В том отличии огромном от манерности пустой. Жили христиане-братья. Лести и лицеприятия, что расставлены как сети в высшем обществе людском, жертву, чтоб поймать потом, Женя вовсе не заметил. Братство, равенство, любовь словно здесь родились вновь. В продолжении обеда о служении в основном оживленно шла беседа. Но наполнен снова дом. Бог прославлен в слове, в пенье. Преклонили вновь колени, а потом сам Куприяныч позднее уже порой пригласил к себе домой Женю для беседы на ночь. Новый мир благих идей ждал его в тот день везде. «Спутница моя, как прежде, завари покрепче чай, дорогих гостей встречай!» Куприянович к надежде спутницы в минуты те обратился в простоте. Простота располагала. Женя хоть и был не смел, но свободно среди зала тут за стол накрытый сел. Крепким чаем ободренный, разговор непринужденный, Куприянович тут начал. «Жизни смысл, — сказал он, — в том, чтобы встретиться с Христом. А другие все задачи, не напрасно, чтобы жить, нужно в Боге разрешить». Женя даже не заметил, как вступил с ним в разговор. Все, чем жил он в высшем свете, что смущало до сих пор, рассказал он откровенно, удивляясь, как мгновенно Божья мудрость отвечала. Лишь одно понять он смог, почему предвечный Бог сына своего сначала, пренебрегши тьмами сил, в жертву предопределил. Просидели до рассвета. Увлекательная была вся беседа, и при этом, позабывши про дела, Женя, не жалея ночи, ею был доволен очень. Вознеся благодаренье, Куприянович потом подарил редчайший том. «Эта книга — песнь творенья», — он сказал. «Проливший свет даст на многое ответ». Расцвело. С отцом проститься Женя прибыл на вокзал. «Время-то летит, как птица», — тут отец ему сказал. «Сын мой младший, на прощанье я хочу, чтоб обещанье дал ты перед дорогой дальней, чтоб, как деды, мать, отец, ты решился, наконец, встать на путь многострадальный, Божьей истины святой, распрощавшись с суетой». Женя был смущен чрезмерно и к ответу не готов. Словно загнанное серно, он боялся этих слов. «Видно, времени настало», — молвил он, вздохнув устало. «Встать на путь, которым предки до меня смиренно шли, кратки радости земли и восторги очень редки. Чувствую, есть путь иной, но, как видно, я земной. Не дружил я в жизни с ложью. Правда, вот мой ореол. Но пока, отец, к безбожью очень близко я пришел. Мысли все мои, как в призме, преломлялись в атеизме. И еще скажу, с одною девушкою я дружу. Счастье в ней лишь нахожу. И назвать ее женою, может быть, настал уж срок. Но она, отец, комсорг». Дан сигнал. Сигналом вместе свет зеленый был зажжен. А отец стоял на месте, точно громом поражен. «Сын, тебе отвечу прямо!» Он сказал. «Родная мама сеяла благое семя с верою в былые дни. Волчцы дикие одни в сыне вырастило время». Взор отца был полон слез. Поезд вдаль его унес. В тот особый день наукой Женя не был увлечен. Все уроки стали мукой, а действительность — как сон. Али, не играя в прятки, он сказал, что не в порядке с головою почему-то. Давит душу тяжкий гнет, совесть нестерпимо жжет, все перед глазами мутно. Не поняв волнения суть, дома он спешил заснуть. Спал недолго, рано вечер зимний наступил порой. Не искал ни с кем он встречи, а хотел самим собой поразмыслить хоть немного. Жизнь, видимо, дорога повернула на ухабы. Челн житейский сел на мель, и существенная цель растворилась в мраке как бы. Мыслью медленно опять стал он жизни цель искать. Ночь спустилась. Непослушно логика была ему. Стало почему-то душно. Вышедший в ночную тьму, воздух он вдохнул морозный, к панораме дали звездный взор, поднявший в восхищенье. Пел хоралы свод небес. Сколько мудрости, чудес в гармоничном звучном пенье! О, восторга в светлый миг! Передаст ли их язык? Женя понял вдруг отлично. Логика в творенье есть. В звездном небе все логично. Сколько там светил? Не счесть. Все в движении непреклонном подчиняются законам. Кто же он, небес-воятель, давший множеству светил, ритм, энергию и пыл? Есть закон, законодатель у закона должен быть. Вот она, познанья нить. Вся логическая тайна в основном к тому свелась, что творенье не случайно. Вечная премудрость, власть и всевидящее око в каждой звездочке далекой, в капельке росы, листочке, даже в малом существе. В прах умы повергну все, ставит совершенство точку. И звучит там внятно песнь. Бог — творец природы, есть. Нет, случайных фактов груда не смогла бы жизнь создать. Жизнь разумной воли чуда. Хоть твердят, природа, мать, лет затратив миллионы, создала свои законы. Но логический наш разум довод тот отвергнет прочь. Явных заблуждений ночь открывается в нем сразу. Все разумно. Вот секрет. А мудра природа? Нет. Разве мудры реки, горы, солнце, воздух и луна? И вселенские просторы не мудры? Так мысль одна подтверждает, что законы кем-то в них извне внесены. Тем, кому даль небосвода, клетки жизнь постичь дано, нам ответят лишь одно, что немудрая природа мудрость не могла создать. В этом истины печать. Но какого удивления даже в 21 век царь природы, перл творенья, ты достоин, человек. Ты свидетель чрезвычайной творческой любви и тайны. Кто тебе дал сердце, разум, нравственный вложил закон? Кто воздвиг твой царский трон над природой? Ты же, праздной жизни предпочтя удел, отрицать Творца посмел. Если ты есть царь природы, а природа мать твоя, как же объяснят народы смысл земного бытия? Что прикажешь, царь великий, делать с матерью безликой? Это парадокс. Изъяны в нем, как сам ты видишь, есть. Эх ты, царь, как видно, честь быть потомком обезьяны стала для тебя нужней, чем признать царя царей. Измельчал ты, царь, в заботах. Если б разум твой не сник, то природу лишь при родах должен был назвать язык. Было же всему начало. Там материалом стала вся вселенная природа. Из нее-то изваять творческая благодать все светила небосвода, клетки, атомы, тела мудростью своей смогла. Дальше, человек, послушай. Ты виновен очень в том, что решил, пусть лучше случай будет жизненным творцом. Выгодней тебе, конечно, чтоб не мыслил, но был вечно лишь один хаос материй. Этим фиговым листом ты прикрыл души садом и глаголишь до истерий. Я один вселенной царь, мне воздвигните алтарь. Но что будет, если с кухней лишь материальных баз трон возьмет твой, да и рухнет? И прелюбодейный глаз в изумлении великом вдруг узрит Христа, владыку. Велика хоть гордость ростом, рухнет фиговый твой щит. Истина тебя пронзит, и полнейшее банкротство ты увидишь, царь миров. Что тогда? Ответь! Нет слов. Мысли, мысли, мысли, мысли. Как жестоки все они! В центрах мозговых повисли, как палящие огни. К небу мысль влечет покруче, но по скалам путь так мучит. Часто силы бесполезно, мысль гнетущая сосет, налагает тяжкий гнет. Даже в гибельные бездны повергался ей не раз утомленный скалолаз. Нет здоровья, сдали нервы. Мысль же ввысь зовет опять. Крылья христианской веры, как нужны вы, где вас взять? Жизнь без веры так ужасна, быть над пропастью опасно. Многие, измерив мили, перебрав теории рой, избирая путь другой, счастье в вере находили. Кто-то ж в позе гордеца ждал трагичного конца. Все продумав, перемножив, взор направив к вышине, Женя вдруг воззвал: «О Боже, кто ты есть? Откройся мне! В мироздании все так сложно, как познать тебя мне можно? К месту твоего престола дух мой рвется в этот миг. Чувствую, что ты велик, но небесного глагола я расшифровать не мог. О, яви себя мне, Бог! Я далек от лицемерия, зов к тебе мой очень слаб. Давит тяжкий гнет неверья. Я бытия земного раб. Как порвать мне рабство, узы, сбросить гнет плотского груза? Если б из юдоли тленной вырваться душа могла, крылья обретя орла и узреть Творца Вселенной, то тогда бы гнет земной был невластен надо мной. Времени прошло довольно. Женя снова в дом вошел. Кровь в виски стучала больно. Но блаженный ореол пробудившейся надежды звал к себе сиянием нежным, и невидимая сила, как восторженный экстаз, очень сильно в первый раз к Библии его манила. Слово Божье — книга книг. Что же скажет твой язык? Черный переплет из кожи, ветхих желтизна страниц. Что с ним? Он читать не может. Целая плеяда лиц из трагичной дали прямо. Там же дедушка и мама пред его предстали взором. Все сказали, как один: «Помни, чей ты внук и сын!» И запели тихо, хором: «Кончен путь страданий, слез, о, гряди скорей, Христос!» Средь страданий и невзгод твой народ Господь идет, и в последние года Он, готовясь, ждет тебя. О, гряди истину через те страницы. Жене Дух Святой сказал: задрожали вдруг ресницы, и горячая слеза пробуждения начала тут на Библию упала. Точно жаждущий в пустыне, потерявший много сил, он живую воду пил. Тайна о предвечном Сыне, озарив неверия тьму, открывалась и ему. Совершенно не заметив, что уже прошел сна срок, Женя только на рассвете чтение оставить смог. Он желал разгадки тайны, к ней же вел родник кристальный из библейских недр текущий, чтоб спасенье обрести людям в жизненном пути, и Иегова вечно сущий с высоты небес приник. Этот даровав родник, протянув в надежды длани и желая вечно жить, Женя, как в пустыне лани, стал к воде живой спешить. Как научную систему, тщательно за темой тему Божьей мудрости ученье, он с восторгом постигал, и прекрасный идеал через осмысленное чтенье, веря в радостный удел, Женя вдалеке узрел. Библию он неизменно ранним утром изучал, каждый день до первой смены. О начале всех начал мыслить стал пытливый разум, а затем прочел он сразу для познания и сравнения тот подарок Ильина, где так логика видна, Бетикса труд, песнь творенья. Гегель, Кант, Буньян, Мильтон привлекли его потом. На собрание сначала Женя не ходил совсем, но потом, мало-помалу, силлогизм библейских тем, поиск смысла жизни, веры привлекли его в те сферы, где цветет нарцисс Сарона вместе с лилией долин, и Иисус, где Божий Сын, сам на пажить Ермона, водит избранных овец, сняв тяжелый гнет с сердец. В мир раздумий погруженный, позабыв про шутки, смех, Женя жил как отрешенный от студенческих утех. Из-за этого вдруг Алла на него сердиться стала. Скудость в пище, сна нехватка, горечь отроческих лет, все оставило свой след. Спутник всех раздумий, складка средь высокого чела, как у пожилых легла. Перед Алой, исповедав тайный мир духовный свой, Женя понял, что победа вновь немалая свершалась. Божьей книге не чуждалась пылкая душа отныне. Он сказать открыто мог, что вселенной правит Бог. Вырвалась лань из пустыни и, найдя живой ручей, созывает всех друзей. «Рассмеется», — думал Женя, Алла, выслушав его. «Или в знак пренебрежения с ним порвет после всего». Но она с серьезным видом вдруг сказала: «Я обидам места отводила много. Думала, уже к другой будет путь направлен твой. Не суди меня так строго. Мой поклонник муз и роз стал философом всерьез». Дальше Алла рассказала: «О начале всех начал думала и я немного. Но неразрешимым стал для меня вопрос о Боге. Заповеди слишком строги. Жизнь же, быстро пробегая, предлагает здесь нектар. Так реален сердце жар. Ну, а есть ли жизнь другая, рай, ад, небо, суд, Христос? Это все большой вопрос. Может быть, лукавство сети кто-то нам расставил тут? Мы же лишь природы дети, все равно здесь все умрут. Лучше воробей в кармане, чем журавль, что в небо манит. Думать о грядущей смерти, жить под страхом, смысла нет. Счастье – жизнь. Вот в чем секрет. Люди, в счастье жизни верьте, призывает атеизм. Это мой пока девиз». Курс окончен. Музыканты разъезжались кто куда, шлифовались, чтоб таланты, отдых нужен иногда. Много сыграно и спето, а теперь к родным на лето. Женя с Аллой хоть различно проводили жизни дни, но экзамены они поздавали на отлично. Оставался год, потом ждал их выпускной диплом. Внешность, нрав, на удивление, разнились, как ночь от дня. Разное мировоззренье, но сердца полны огня, и таинственная сила все сильнее их роднила. Алла лето все хотела с матерью пробыть своей. Вместе будет веселей, да и дома много дела. Муром древний городок Аллу ждал в урочный срок. Грустным было расставанье, жизнь крутила колесо. Алла Жене на прощанье сочинение Руссо подарила с милым видом и сказала: «Пусть он гидом в лабиринте разных мыслей будет, Женя, для тебя. Он прожил, людей любя, и хоть тучи мрачно висли, был правдив его язык. Он, Жан-Жак, для всех велик». С увлечением, изучая тонский руссианский пыл, Женя даже и не чаял, что так близко к Богу был вольный гражданин Женевы. Ясные его напевы звали к голубой лазури, в мир природной красоты, в поэтичный край мечты. Но грозой и ревом бури грубый материализм встретил сентиментализм. Под влиянием Элоизы, будучи пред нею нем, Женя даже стал эскизы будущих своих поэм рисовать в воображенье. Но течет все, все в движенье, изменяется всегда. Слишком он горел душой, к цели устремляясь большой. Цель же в юные года то сияет, как маяк, то уходит вдруг во мрак. Летом к престарелой тете Женя должен ехать был, где к физической работе приложил немало сил. Там он летнюю порою встретился с родной сестрою, с той, которая в общении с Богом, с церковью была и духовно расцвела. Тете нужен был уход, с ней сестра жила весь год. Городок их назывался очень просто – Меленки. С давних пор обосновался он у небольшой реки. Скудость почв, песок сыпучий, хвойный лес, смолой пахучий, отзывающий все лето, окающий говорок, очень бедный уголок, но как много здесь привета! Добрая, простая Русь, навевающая грусть. В этой доброте сердечной возрастало не спеша семя Божьей правды вечной. Восприняв его, душа, с грустью расставаясь вдовью, быть добрей желала вдвое, и в вуале белоснежной, нет, сказав всему греху, выходила к жениху в кротости с улыбкой нежной, предваряя брачный пир, благовествовала мир. Женю с теплотою встретив, выслушавши струнный звон, ликовали Божьи дети. Да и сам воспрянул он, увидав в глуши залесной отблеск истины небесной. Жене двух друзей сердечных подарило лето здесь. Он преобразился весь, слыша, как о тайнах вечных возвещают их уста. Юность славила Христа. Оба, Коля и Володя, в сельской местности росли. Русские кругом угодья, запахи родной земли и евангельское слово, пробудив их к жизни новой, столько теплоты в них влили, неподдельной простоты и духовной красоты, что, казалось, темной силе доступа к сердцам их нет. В них сиял небесный свет». Женя, оробев вначале, был предельно удивлен, видя то, что изучали глубже Библию, чем он, эти юноши простые. Чувства, возбудив святые, чтоб живительным потоком можно было течь из уст. Очень много наизусть в толковании глубоком каждый знал библейских мест, совершая благовест. Часто, позабыв печали, ночью не сомкнувши глаз, те друзья рассвет встречали. Драгоценнейший алмаз дивной истины библейской в логике простой житейской тщательно был отшлифован. Мыслью присоединясь, братских уз познавший власть, Женя стал душой прикован к этим искренним сердцам, проведя все лето там. Одногодку Жени Коле в это лето ко всему рассудилось с Божьей волей не быть больше одному. В брак вступить он был намерен с юною сестрой по вере. Стройная, с улыбкой милой, весь букет цветущих дней ранней юности своей, кроткая сестра Людмила, удалясь от мира зла, Иисусу отдала. Выросший в семье огромной, много трудностей познав, жизнь вела Людмила скромно. Ее очень кроткий нрав церкви был давно отмечен. Коля на общении встречен был, как будто ей случайно. Вспомнив проповедь его, Люда более всего взор запомнила печальный. Сердце искренний порыв, также к грешникам призыв. Люда с группой молодежи мало пела в этот раз. Больше слушала, но все же скромный вид, приятный глаз привлекли внимание Коли. После много раз подряд вспоминал он Люды взгляд и сжимал виски от боли в будничном течении дней, часто думая о ней. Время подошло жениться. Разрешая свой вопрос, Коля много стал молиться, чтобы Иисус Христос был всегда на первом месте, чтоб к избраннице невесте Дух Святой открыл дорогу, указав из всех одну, с кем в небесную страну шествовать по жизни в ногу. Этой встречей, наконец, дал ответ ему Творец. Хоть о ней знал Коля мало, встреча лишь была одна, сердце же ему сказало очень ясно: «Вот она». В этой встрече долгожданной образ он узнал желанный, как цветок в его душе расцветал он. А теперь Коля думал: верь, не верь, видел я ее уже, друг, помощница, жена, вот такая мне нужна. После радости общения все разъехались опять. Дома Колю вдруг сомнения стали вновь одолевать. «Может быть, в цветенье вешнем Люда нравится мне внешне», — думал он. «А в церкви, дома и в молитвенной тиши духа, пыл и жизнь души мне совсем ведь не знакомы. выйдет ли с неверьем в бой, Люда, жертвуя собой. Снова думы, вновь смущенье. Как же быть ему теперь? Скоро рукоположенье для него откроет дверь в сферу радостных мечтаний и суровых испытаний. Но носитель Божьей вести, чтоб принять духовный сан, должен быть духовным сам. И жена должна с ним вместе, шествуя святым путем, верной Богу быть во всем. Этот год важнейшей вехой в жизни Коли должен стать. Неужели же помехой будет брачная печать? Он решил узнать, как люди отзываются о Люде. На общениях осторожно стал расспрашивать о ней. Даже с отроческих дней все узнал, что только можно. Чистой юности порыв стал желанней с той поры. Где бы ни был Коля, всюду, утверждая сердце пыл, многие хвалили Люду. Отзыв очень добрый был. Времени прошло довольно. Коля думать стал невольно об уединенной встрече. Много раз уже с тех пор он вступал с ней в разговор. О своих же чувствах речи он совсем не заводил, просто не хватало сил. Но случилось так, однажды, видно, усмотрел сам Бог, Коля стать решил отважным и признаться Люде смог. Ночью, перед воскресеньем, он приехал с поручением в город, что стоит на Волге. Были Библии при нем. С осторожностью во всем, путь свершив довольно долгий, разыскал он адресат, где уснуть бы очень рад. Утром брат, хозяин дома, Колю рано разбудил. Выглядел он очень скромно, был приветлив, прост и мил. «Брат мой, твой приезд так нужен!» — он сказал. «Мне лишь на ужин возвратиться в дом придется, ты ж побудь вообще не здесь. Через тебя благая весть пусть обильно изольется. Жаль, что времени, брат, нет. С Богом! Всем от нас привет!» Коля долго мог молиться в это утро в тишине. Вспомнил тружеников лица, также узников в стране. Всех, кто вновь в проломе встали. Нужно быть им крепче стали, чтобы юность уцелела. За церковной стеной гуслей, чтоб напев родной, молодежь повсюду пела. Когда пыл молитвы стих, он прочел библейский стих. В дверь тихонько постучали. Коля смотрит на порог. Как смутился он вначале, слова вымолвить не мог. В нежно-голубом наряде, светлых кос расправив пряди, перед ним стоит Людмила. Смотрит на него без слов пара синих васильков. Притягательная сила в ней была так велика, Коля покраснел слегка. Неужели Люда это? Или сказочный поэт тонкой рифмой в час рассвета здесь соткал ее портрет? Думал Коля молчаливо. Все в ней скромно и красиво. «Люда, расскажи на милость!» Опустивши вниз глаза, Коля наконец сказал. «Как же ты сюда явилась? Вы живете под Москвой! Как же здесь ты в час такой?» Робость в облике девичьем проскользнула невзначай. Голосом совсем обычным, Колю пригласив на чай, все ему тут объяснила добродушная Людмила. В этом доме проживала Люды старшая сестра. Муж ее ушел с утра. С Колей повидавшись мало, он, Христу отдавшись весь, нес служение в церкви здесь. Этот дом он начал строить юношей, еще с отцом. А сейчас уж деток трое поселилось в новый дом. Здесь он забывал печали. Радостно его встречали дети милые, жена. Тем, кто правды свет несет, уставая от забот, крепкая семья нужна. С верною женой они мирно проводили дни. Но сейчас детишки с мамой вместе не были пока. По причине этой самой вызвали издалека молодую тетю Люду. три племянницы с ней будут изучать в картинках книжку, как младенец царь Христос счастье людям всем принес. Ну, а мамочка братишку принесет в подарок в дом, чтоб все нянчили потом. Дети очень крепко спали. Люда, вмиг убрав кровать, стол, накрывший прямо в зале, стала Колю угощать. Не преодолев смущенье, Коля молча ел печенье. «Мих уж очень подходящий», — он подумал. «Значит, Бог мне несмелому помог. О, Спаситель, путь мой зрящий! Видно, здесь я неспроста. Ты наполни мне уста». Возблагодарив за пищу, на часы он посмотрел. Мысль слова признания ищет. Он по-прежнему не смел. Нужно дом оставить скоро, чтоб в общении с пеньем хора, в воздыхании сердечном устремиться на фавор. И с вершин отрадных гор прославлять того, кто вечно мир святой сердцам дарит. Он для верных крепкий щит. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала вторая часть поэмы брата Евгения Никифоровича Пушкова «Чей ты сын?». Эту поэму для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А мне осталось объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503. Номер телефона 257-21-93.